Глава 52. Афера с архивом. Эля нашла его в Фейсбуке, написала в личку. Прочитала, мол, вашу увлекательную статью в журнале о русских на Амальфитанском побережье. Очень много познавательного. Особенно про хореографа и танцовщика Мясина. Я тоже занимаюсь этой темой. Не могли бы мы встретиться? Есть что обсудить. Приглашаю на кофе. Андрей удивился. Статья была хорошая. По материалам к его кандидатской диссертации, которую он успешно защитил. Но выяснилось, что никого в России не волнует вклад русских эмигрантов в расцвет Италии в начале века. Поэтому научную карьеру он отложил, перебивался репетиторством и приглядывался к торговле антиквариатом. Был у него приятель в этой сфере. Андрей отлично разбирался в живописи и скульптуре. Мать преподавала историю искусств в Суриковском. И детство его прошло среди толстенных альбомов, в которых он сначала жадно искал обнаженные женские тела, а потом уже просто красоту. Оторваться от нее не смог, пошел на искусствоведческий. Знания и отточенный взгляд сделали его неплохим экспертом, особенно по началу 20 века. Теперь пришло время это все монетизировать. Два главных его увлечения – женщины и хорошие вещи – требовали денег. Статейку он тиснул, чтобы имя в интернете замелькало. За имя платят больше. И вот оказывается, кто-то действительно прочел. Беседовать о Мясине с какой-то блеклой девицей сначала решил не ходить, а потом стало любопытно. Что такого ей нужно, если за кофе готова заплатить? Эля пригласила его в маленькое кафе на Остоженке. Села за столик в самом углу, сначала задала общие вопросы. Где учился, о чем диссертация, бывал ли сам в Позитано. Андрей был там один раз, потом перешла к делу. «Мой знакомый, он такой, знаете ли, олигарх, очень интересуется Мясиным. У него есть подозрение, что Мясин мог быть его прадедом. Но, как вы справедливо написали, архив Мясина выбросил в море Нуреев. А архив Семенова, который вел переписку с прабабкой нашего олигарха, отдали старьевщику». «И?» – улыбнулся Андрей. Он тогда еще не знал, что ответ на это «и» изменит его судьбу. «И его надо найти», – улыбнулась ему Эля. Андрей даже рассмеялся. «Отличная идея. Девушка, Эля», – поправила его она. «Дорогая Эля, если бы архив Семенова сохранился, он бы уже где-нибудь всплыл. Там были бесценные вещи. Их давно уже выставили бы на аукцион или продали коллекционерам. Но ничего нет, увы, сгорел где-нибудь этот архив». Семенов умер в 1952 году. У позитанцев не было нужды обогреваться сжиганием архивов. И потом, у вас написано, что старьевщик бумаги купил, пусть даже за бесценок. Значит, надеялся продать. Вряд ли он купил и выбросил, а? Уважаемая Эля, я не умею искать пропавшие вещи. Наймите детектива. Я нанимала, спокойно сказала странная девица. Он не нашел. Тогда чем я могу вам помочь? «Если архив нельзя найти...» Эля пристально посмотрела ему в глаза и выдержала паузу. «Тогда его надо создать». Андрей чуть не поперхнулся кофе. Эля продолжила. «Вам деньги нужны? Хорошие, настоящие деньги. Жизнь в Италии. И я не предлагаю вам ничего криминального. Почти ничего». «Я не создаю фальшак», — уже резко сказал Андрей. «Мало того, что принципиально не хочу, но и не умею. Так что вы обратились не к тому». «К тому, к тому!» Эля смотрела на него по-матерински ласково. «Я много про вас знаю. Например, вы утверждали, что эскиз Шагала – подлинник, а потом выяснилось...» «Это неправда. Я не давал официального заключения!» Скинулся Андрей и тормознул. «Откуда вы?» «Не будем тратить время. Мне нужно от вас немного. Подружитесь с нашим олигархом. Это мы устроим». И Андрей дернулся от этого «мы». «Их там целая шайка!» «Расскажете ему побольше про Мясина, про Семенова. Потом он покажет вам рисунок Пикассо из того самого архива. Вы признаете его подлинным». «Я не буду признавать фальшивку». «И не надо. Пикассо будет настоящий. Вы даже сможете дать его еще кому-нибудь на экспертизу. От вас потребуется только сказать, что он мог быть, чувствуете, только мог быть из Семеновского архива». «Где же вы возьмете настоящего Пикассо?» «Не я. Это будет ваша работа. Найти у коллекционеров или на аукционах небольшой, не безумно дорогой рисунок Пикассо того периода и помочь нам его купить». «Нам это кому?» «Нам это мне и моему партнеру». За что же вы заплатите мне большие, как вы говорите, деньги? Потом вы увидите письмо и не будете сильно в него вглядываться. Просто скажете, что оно тоже могло бы там быть. Это все. Спасибо, было очень интересно. Видите, я даже не спрашиваю, зачем вам все это. Я скажу. Мы хотим, чтобы наш друг-олигарх к 50-летию получил подарок. Узнал, что он на самом деле потомок Мясина. За это он будет очень благодарен. «Всего доброго, за кофе я заплачу сам», – сказал Андрей и встал. «Не кипятитесь, подумайте. 50 000 евро сразу и еще 50, если все пройдет хорошо. Это не считая того, что вы очень часто в течение года будете летать в Италию не за свой счет. Вот вам моя визитка». Эля протянула карточку, на которой ничего не было написано, только напечатано «Эля» и номер телефона. «Заказ я уже оплатила. До скорой встречи». Она улыбнулась краешком губ. Он позвонил на следующее утро. Даже до обеда не дотерпел. «Я правильно понял, что мне не нужно будет изображать, что я сам нашел архив, подделывать какие-то бумаги?» «Да, конечно», – промурлыкала Эля. «Только не будем обсуждать это по телефону». И, конечно, она обманула. Подделывать один документ все же пришлось. С Игорем его познакомил Яков. К тому времени Эля уже сказала, что все контакты с семьей олигарха будут через него. А все вышло по-другому. Прилетели они в Позитано, сели на вилле ужинать. И Красовского так заинтересовал рассказ Андрея о далеких прекрасных временах, о русских талантах, что в начале 20 века сияли звездами на Амальфитанском побережье, о Горьком в Соренто, о Дягилеве, о Семенове, последнем осколке Бель-Эпок и, конечно, о Мясине. Что он почти взмолился. «Вы не могли бы здесь у нас остаться. Поводили бы меня и домашних на экскурсии. Друзья вот часто приезжают. И сели бы за книгу, а? Про них же всех надо написать. Назовите ее «Великий русский танцовщик на острове Сирен». Нет, так подумают, что про Нуреева. Сами придумайте, как назвать. Материалы у вас есть. Чего нет, попросим, пустят вас тут в архивы. А там, глядишь, и Семеновский найдется. Вы первым его увидите и опишете. «Разрешение на работу я вам здесь сделаю и зарплату буду платить». Так через месяц Андрей оказался в Позитано, стал близким другом семьи, и теперь уже Яков иногда просил его устроить с Игорем встречу. Почти год длилось беззаботное и счастливое Андреево житье. Он действительно писал книгу, рассказывал по вечерам Игорю и его компании истории из жизни знаменитостей и стал забывать о проклятой миссии. Как месяц назад все закрутилось. Яков принес Игорю рисунок Пикассо. Вроде бы он нашел владельца архива, но тот задрал немыслимую цену. А в доказательство, что архив подлинный, дал на экспертизу вот этот листочек. Андрей признал подлинность рисунка с легкой душой. Сам его почти год назад вместе с наброском на старой салфетке покупал в венском Доротиуме. Геннадий, друг Игоря, тоже знаток искусств. Когда рисуночек увидел, поджал губы. «Да, оригинал. А еще там такие есть?» Яков сказал: «Да, есть, у меня лежит второй, а вот письма надо искать, там документов много». Ну и началось. Игорь как с ума сошел: «Где архив? Дайте мне архив, не хочу ждать». «Давай, друг, отрабатывай гонорар», — сказала Андрею Эля. «Сочиняй письма якобы от Мясина этой балеринке. Мол, ребеночка признаю, а помочь не могу, так как женат. И в России я враг народа. Текстик сам накидай, с учетом характера персонажа, лексики того времени». И почерк. Сможешь похожим на Мясинский написать? «Об этом речи не было», — возмутился Андрей. «Ты сказала, что я ничего делать не буду». «И ты, мальчик, серьезно поверил, что получишь 100 000 евро за то, что ничего не будешь делать? Только вовремя кивнешь головой? Ты уже в деле, так что давай, старайся. И не бойся, оригинал письма мы показывать не будем. Только скан на компьютере, так что в случае чего скажешь, не рассмотрел». Ну, он и написал. И все это время, как Эля появилась, делал вид, что ее не знает. Финт с исчезновением Якова его, правда, насторожил, но Эля сказала: «Так надо». Он решил не уточнять, для чего. Скан письма Эля должна была показать Красовскому на юбилее в качестве подарка, а потом уже после торжества сказать, что владелец просит за архив 2 миллиона. Игорь бы дал, он прямо сдвинулся на этом письме. Ну, может, немного бы поторговался, вычел то, что Яков уже получил. Эля заплатила бы Андрею его долю. Тут он тоже решил поторговаться. Пусть накидывают за письмо. И разойтись. Дальше Эля с Яковом сами должны расхлебывать. Его дело маленькое. Но нехорошее предчувствие было, было и не подвело. Уже на острове Эля сказала, потребуется помощь. Когда пойду с Власиком разговаривать, тащи Марину, говори, что Власик запретил наливать ей алкоголь. И толкись с ней около двери. Я тебе на телефон скину СМС с одним словом «ок». И ты немедленно врывайся, кричи, что Марина с Власиком хочет поговорить. «Это еще зачем?» – возмутился он. «Я ведь уже все, что ты сказала, сделал». «Значит, не все. Да не трясись так. Ничего страшного не происходит. Деньги я тебе перечислю, как договорились. Но если не сделаешь, сама тебя Игорю заложу. Понял?» А Андрей понял, что влип, но даже близко не представлял, во что. «Ты хоть знаешь, сколько твоя красавица денег увела, когда ты Власика отвлек?» – спросила Машка. «Как увела?» «Я не хакер, не знаю, а только сняла со счета Игоря. Держись, мальчик. 190 миллионов евро». «Сколько?» – у Андрея сел голос. И фразу «выпить что-нибудь есть» он уже просипел. «Нету», – сказала Машка. «Да и хватит тебе. Кстати, хотела спросить. Когда мы на экскурсии в Помпеях были, кому ты обещал нас на 3 часа задержать, а?» Андрей даже не удивился вопросу. Лимит на эту эмоцию был исчерпан. «Так Элли, ей надо было с кем-то на вилле поговорить, и она не хотела, чтобы вы это увидели». «С кем?» «Это она мне не докладывала», — сказал Андрей, и вдруг снова забился в истерике. «Я ничего не знал, клянусь! Я хотел только...» «Ты хотел только надуть Игоря по-мелкому, а его надули по-крупному и убили. Не без твоей помощи!» Машка порой безжалостна. Хотя и мне был противен этот слизняк, зарыдавший пьяными слезами. «Власик меня убьет! Убьет! А полиция посадит! Что мне делать?» «Соврать не получится. Власик тебя сразу расколет. Значит, вот прямо сейчас ему звони, говори, что ты у нас, искал Элю. Все нам рассказал. А теперь хочешь перед ним повиниться. Проси о встрече. И рассказывай все как есть. Рыдай, вот как сейчас. Афера с архивом лучше, чем убийство и кража в особо крупных. По головке он тебя не погладит, но и не убьет. Мы же будем знать, что ты пошел к нему. Почему-то мне кажется, он сам не рвется посвящать полицию в финансовые дела. А к убийствам ты отношения не имеешь. Может, и пронесет. Ничего уголовно наказуемого ты не сделал». «Вы думаете?» Поднял свои красивые заплаканные глаза уездный Джонни Депп и взялся за телефон. «Вот интересно», — подумала я. «Настоящий актер в жизни тоже слабохарактерный мямлик. Есть же теория, что похожие внешние люди похожи и внутренне. Не может ли тогда Андрей оказаться талантливым актером?»